Кем, 24 сентября 1880 года. То, что ты говоришь в своем письме о Барбизоне, правильно, и я расскажу тебе кое-что, что докажет тебе, что моя точка зрения такая же. Барбизона сам я не видал, но если я его и не видал, то видел зато прошлой зимой курьеры. Я предпринял пешком путешествие в Подокале, не к каналу, а по этому округу. Предпринял я это путешествие в надежде найти там, если возможно, какую-нибудь работу. Я бы взялся за что угодно. В общем, было что-то бессознательное. Я не могу себе этого объяснить, почему, в том, что я там делал. Я сказал себе, ты должен видеть курьеры. У меня было в кармане 10 франков, и так как вначале я пользовался железной дорогой, я вскоре оказался у конца этих минеральных вод. К тому же я был в пути уже с неделю и перебивался с большим трудом. Во всяком случае, я видел курьера и видел внешний облик мастерской Жюля Бретона. Внешность от меня несколько разочаровала, так как мастерская была недавно еще совершенно заново выстроена из кирпича и в своей методической правильности имела негостеприимный вид и казалась холодной и скучной. Если бы мне удалось видеть ее внутри, я, вероятно, уже не стал бы думать о ее внешнем виде. В этом я даже уверен, но так или иначе внутренности ее видеть я не мог. Я не осмелился представиться. Я искал в курьерах следов Жюля Бретона или каких-нибудь других художников, но все, что мне удалось открыть, было портрет этого художника у какого-то фотографа и затем копия с положения в гроб Тициана в темном углу одной старой церкви. Копия эта в темноте казалась очень красивой и мастерской по тону. Была ли это работа Бретона? Не знаю. Я не мог найти на ней подпись. Что касается здравствующих художников, то от них ни малейшего следа. Только в одном кафе под названием «Изящное искусство», построенном также из новых кирпичей, неуютном, холодном, отвратительном, есть украшение. Что-то вроде фресок с эпизодами из жизни знаменитого рыцаря Дон Кихота. Эти фрески, между нами говоря, показались мне тогда довольно плохим утешением и в достаточной мере посредственными. Не знаю, чьей они работы. И все же я видел ландшафт самих курьеров. Стога, коричневые глыбы земли, то есть мергель, приблизительно цвета кофе, с беловатыми пятнами в тех местах, где выступает мергель, что для нас, привычных к черноватой почве, довольно необычно. Французское небо показалось мне, в общем, значительно нежнее и яснее, чем закопченные и туманные небеса Баринажа. Затем там попадались некоторые дворы и сараи, еще сохранившие, слава богу, соломенные крыши, поросшие мохом. Видал я и стаи ворон, ставших знаменитыми по картинам Добиньи и Милле, не говоря уже, это следовало сделать в первую очередь, о характерных живописных фигурах различных рабочих, а именно землекопов, дровосеков, батраков с их запряжками, силуэты женщины в белом чепце. Даже там, в курьерах, были угольные копии или шахты. Я видел подъемник, рисовавшийся в вечерних сумерках. Однако там не было, как в Баринаже, работниц в мужских костюмах. Одни только горняки, усталые, несчастные, черные от угольной пыли, снабженные рабочей лампой. Один из них в солдатской шинели. Хотя это путешествие должно было меня почти свалить с ног, и я возвратился измученный от усталости, с истертыми ногами и в довольно меланхолическом состоянии, все-таки я не жалею о нем. Я видел интересные вещи и в суровых испытаниях нищеты учился смотреть на все другими глазами. Я зарабатываю себе по дороге то там, то сям кусок хлеба в обмен на рисунки, бывшие у меня в дорожном мешке. Когда же пришли к концу мои 10 франков, я вынужден был ночевать посредине ночи в открытом поле. Один раз в пустой повозке, утром совсем белой от инея, довольно плохое ночное убежище, другой раз в куче хвороста, затем в разрушенной Риге, где мне удалось устроить себе несколько более комфортабельную нишу. К тому же мелкий дождик не слишком-то способствовал уюту. И тем не менее, как раз в этой большой нищете я чувствовал, как ко мне возвращается моя энергия, и говорил себе: что бы там ни было, я опять поднимусь ввысь, снова возьмусь за карандаш, оставленный в большом отчаянии, снова займусь рисованием. С тех пор, как кажется мне, все для меня изменилось. И вот я снова в работе, и мой карандаш стал мне более покорен и с каждым днем становится мне дороже. Слишком долгая и большая нищета до того и довела меня, что я тогда уж ничего больше не мог делать. Горняки и ткачи — это все же отличный от других рабочих и ремесленников слой люда. Я чувствую к ним большую симпатию и почитал бы себя счастливым, если бы мне удалось в один прекрасный день их нарисовать, дабы эти до сих пор неизвестные или почти неизвестные типы были когда-нибудь вытянуты на свет. Рабочий шахты — это человек из бездны. Ткач же, наоборот, имеет мечтательный, задумчивый, почти сомнамбулический вид. Я живу среди них почти 2 года и немного изучил их своеобразный характер, по крайней мере, характер горняков. И все больше нахожу я нечто трогательное, даже потрясающее в этих бедных, униженных тружениках. В этих, так сказать, последних и наиболее презираемых из тех, кого обычно представляют себе, вероятно, вследствие живой фантазии, но страшно несправедливо, как расу преступников и разбойников. Злодеи, пьяницы и разбойники есть и среди них, но это не настоящий их тип. В своем письме ты намекнул на то, что рано или поздно, если бы это было возможно и если бы у меня к этому была охота, я должен буду перебраться в Париж или в его окрестности. Конечно, перебраться в Париж, Барбизон или еще куда-нибудь было бы моим величайшим и горячим желанием. Но что делать? Я не зарабатываю даже 1 су, и, несмотря на то, что работаю напряженно, мне еще потребуется некоторое время, чтобы иметь право думать о таких вещах, как Париж. Пока что я не вижу, как можно было бы это выполнить. И лучше мне остаться здесь и работать так, как я умею и хочу. Да, в конце концов, здесь и жить дешевле. Во всяком случае, я недолго пробуду еще в той маленькой комнатушке, где я нахожусь сейчас. Она и без того страшно тесна, да к тому же в ней стоят еще 2 кровати, моя и детская. А так как я делаю листы из барга довольно большой величины, то не могу тебе выразить, сколько мучений это мне стоит. Я не хочу мешать людям в их хозяйстве, а другими комнатами в доме, они сами мне сказали, я не могу пользоваться, даже если буду платить больше, так как они нужны хозяйке для стирки белья. А это в доме горняков происходит почти каждый день. Поэтому я попросту хочу снять маленький домик у рабочего, стоящий в среднем 9 франков в месяц. Не могу тебе выразить, как я чувствую себя счастливым, занявшись опять рисованием, хотя ежедневно являются разные к тому препятствия и будут являться и дальше. Это давно уж занимало меня, но я всегда считал рисование чем-то невозможным или недостижимым. Хотя я все еще ощущаю мою немощность и мою тяжкую зависимость от очень многих вещей, все же теперь я снова обрел душевное спокойствие, и энергия возвращается ко мне со дня на день. Что касается моего переезда в Париж, то дело идет о следующем. Если бы представился случай завязать сношение с крепким и выдающимся мастером, это было бы для меня необыкновенно полезно. Но действовать в данном случае наобум значило бы повторять в большом масштабе мое путешествие в курьер, где я тоже надеялся встретиться с каким-либо живым существом из рода художников, и где, однако, не нашел никого. Для меня дело идет о том, чтобы учиться хорошо рисовать, быть господином моего карандаша, угля или кисти. Если это удастся, я всегда сумею делать хорошие вещи. Баринаж, во всяком случае, так же живописен, как Британь, Нормандия, Пикардия или Брие. Если же все это буду делать плохо, моя вина. Впрочем, вполне возможно, что в Барбизоне, если это только удастся, можно больше, чем где-либо в другом месте, найти случай сойтись с каким-либо передовым художником, который был бы для меня, говоря серьезно и без преувеличений, истинным ангелом Божьим. Если ты рано или поздно найдешь к этому пути и средства, подумай обо мне. А пока что я спокойно останусь здесь, в каком-нибудь домишке рабочего, и буду работать, как могу.